Глава 13, в которой наступает долгожданный момент. «Сохраняйте спокойствие!» Встретил нас у колыбельного дома ректор. «Новорожденным драконам шум и волнение нежелательны. Не забывайте также, что процесс вылупления может затянуться на часы. Одни драконы пробиваются уже в эту минуту, другие начнут позже, к обеду или вечеру. Поэтому не расстраивайтесь и не паникуйте, если сейчас, зайдя внутрь, обнаружите свое яйцо целым и в состоянии покоя. Всему свое время. Просто наберитесь терпения. Что еще?» Он взволнованно промокнул лоб платочком. «Ах да, купальни уже открыты и готовы принять новорожденных. И занятия сегодня, конечно же, отменяются». Только перед нами раскрыли двери колыбельного дома, все ринулись внутрь. Мой дракон был недоношенным, поэтому я предполагала, что он не будет в числе первых вылупившихся. Но все же испытала легкое разочарование, когда так и произошло. Особенно в момент, когда радостно вскрикнула Юна, обнаружив трещинки на своем яйце. В числе первых счастливчиков оказались еще старый старик, который всем нам принес эту радостную новость, Люк Джоанны и Декс Фирс. Вскоре к ним присоединился и Винсент, с ликующей улыбкой закружив вокруг своего яйца. Я старалась быть рядом со своим яйцом, но все же иногда отходила к Юне, посмотреть, как у нее идут дела. Чаще всего там же оказывалась и Бекки, и мы с интересом наблюдали, как маленький дракончик Юны пытается пробить скорлупу своего яйца. Наконец откололся один кусочек, и в отверстие мелькнула серебристо-белая чешуя. «Он блестит! Значит, это металлический дракон, да?» Юна от волнения стала покусывать губы. «Но он не розовый». «Где ты вообще видела розовых драконов?» — хмыкнул Фирс. Но тут из его яйца высунулась маленькая синяя лапа, и он полностью переключился на своего подопечного. «Но скорлупа же розовая!» — тем не менее вздохнула Юна. «Бекки, у твоего, кажется, тоже началось!» — позвала подругу Джо. Их яйца располагались близко, и Джоанна наблюдала за обоими, а еще заодно и Люка. Ребекка счастливо помчалась туда, а я заглянула к своему. «Не спешишь, да?» — вздохнула я, привычно поглаживая его. «Ничего, не торопись. Я буду ждать столько, сколько надо. И я рядом, просто помогаю подругам». Ответом мне было знакомое тепло под ладонью. Первым вылупился дракончик у Фирса. «Воздушный!» — оповестил он профессора Лагера, который сразу очутился около него. «Поздравляю, Мирк Фирс!» Тот с улыбкой кивнул. «Но какой же пол у него? Давайте же глянем!» «Уверен, самец!» Фирс торжественно поднял своего дракона. Тот был еще влажным и пытался расправить свои маленькие полупрозрачные крылья. «Вы правы, так и есть», — усмехнулся профессор. «Несите же его поскорее в купальни. Кто у нас следующий?» «Я!» — помахала ему счастливая Юна. Ее дракончик был почти белым, но гребешок и роговые отростки на голове имели розоватый оттенок. Все, как она хотела. «Прекрасно! У вас металлический дракон, мисс Голд!» Профессор осторожно взял у нее новорожденного. «И это тоже самец!» «Как?» Улыбка исчезла с лица Юны. Ее глаза расширились в удивлении. «Разве это не самка?» «Самый, что ни на есть, самец», — — ответил профессор. «Смотрите, как утолщен у него хвост у основания. И подщечные мешочки есть. Мы ведь с вами проходили это, мисс Голд. Ваш дракон, без сомнения, самец. Прямо яркий его пример». «Но он же розовый», — протянула Юна. «Как раз у металлических самцов иногда и встречается этот цвет в окраске», — усмехнулся Лагер. «И никогда у самок. Но вскоре и он видоизменится, скорее всего, в сторону красного или лилового. А теперь поспешите в купальни, мисс Голд». Юна, все еще заметно пребывая в растерянности, забрала своего дракона и отправилась вслед за Фирсом. «Так, а кто тут у нас?» Профессор уже был около люка. Тот помогал избавиться своему новорожденному дракону от остатков скорлупы. Даже издалека было видно, что его подопечный — древесный дракон. Об этом говорил охристо-желтый окрас без явного блеска и характерные коричневатые шипы на шее. «Древесная самка!» — сам объявил Люк, осторожно покрутив своего дракона. «Вы правы», — профессор удовлетворенно кивнул. «Мы тоже уже все!» — позвал взволнованный Рик. У него на руках отряхивался дракончик лазурного цвета. «Кажется, водный». «Водный, водный малыш», — подтвердил профессор Лагер. «Видите, чешуйки едва различимые. И это тоже самец. Поздравляю вас, Мирк Тодд». «Благодарю». Рик бережно прижал к себе дракона и помчался к купальням. «Мирк Мур, вижу, вы тоже уже можете нам похвастаться своим новорожденным». Благодушно обратился профессор к Винсенту. «Кажется, да». Винс поднялся, держа на руках комочек рубинового цвета. «Неужели огненный?» Профессор спешно приблизился к нему. «Такая редкость. Видите этот мягкий волнообразный гребень? Он не из твердой костной ткани, как у других видов, а из эпителиальных нитей, похожих на шерсть или волос». «Как лошадиная грива», — сказал кто-то. «Именно. И на хвосте кончик точно стрела. В нем образуется ядовитое вещество. Не забывайте об этом». «У вас самка, Мирк Мур. Поздравляю». Профессор улыбнулся. «Теперь с большей долей вероятности вам дорога в королевский боевой эскадрон». Винсент широко улыбнулся в ответ. «Спасибо, профессор». Время близилось к обеду, и у Джо тоже наметился прогресс. Бекки, между тем, готовилась к появлению своего дракона. Скорлупа яйца уже вся была покрыта трещинами и ходила ходуном. «Активный малыш!» — усмехался профессор, проходя мимо. «Старается!» Вскоре в скорлупе образовалось отверстие, и в него просунулся кончик закругленного травянисто-зеленого цвета. «Кажется, у меня тоже древесный». Бекки с радостью и одновременно испугом посмотрела на меня. «Похоже, мне все же суждено быть целителем». Я знала, что в глубине души она хотела именно этого, но боялась, как такое могут воспринять родители. Они мечтали видеть ее в числе стражей, патрулирующих окрестности королевского дворца. Мирк Линдсей даже место успел ей там подыскать через свои связи. Целителем же он ее явно не представлял. «Поздравляю!» Я быстро обняла ее, а потом мы вместе стали помогать дракончику освободиться. Он был ярко-зеленым, с брюшком светлее на несколько тонов. «Это самец», — заметила Бекки. «Я ведь права? Вот и подщечные мешочки». «Все верно, мисс Линдсей», — наклонился к нам профессор Лагер. Бекки просияла и вновь глянула на меня. «Но я пойду, да?» «Конечно, беги скорее!» — подбодрила ее я. «Твой тоже вот-вот появится, уверена!» Сказала она мне и, подхватив своего дракона, отправилась в купальни. Вылупление малыша Джоанны было еще на половине процесса, и я вернулась к своему яйцу. «Видишь, уже многие твои сородичи купаются в теплой водичке», — обратилась я к нему. «И греются на солнышке». «У вас водяной самец, мисс Линдсей. Поздравляю!» Донесся до меня голос профессора, который стоял над Сарой и ее зеленовато-голубым новорожденным драконом. «Меркмалин, что там у вас? Еще не вылупился?» «Уже скоро», — отозвался Гай Малин. «Ну вот, и там уже скоро». Я подавила непрошенный вздох. «Сегодня обед с доставкой». На пороге колыбельного дома появился наш повар Бобо. «Кто проголодался?» Проголодались, похоже, все, потому что с радостью накинулись на принесенные сэндвичи, печенье и чай. Одна из корзин Бобо быстро опустела. Вторую же он понес к купальням, где его ждали не менее оголодавшие хранители, чьи драконы уже появились на свет. Я только доела свой сэндвич, когда увидела на своем яйце маленькую трещинку. «Неужели?» «Давай, я очень жду тебя!» Шепотом подбодрила я его. Потом заметила, что Джоанна пытается помочь своему дракону вылезти наружу. Тот пробил слишком узкую щель, и подруга старалась расширить ее с сосредоточенным выражением лица. Наконец ей это удалось, и изнутри выскользнул точно серо-голубая ящерка — дракон. Он отличался от других малышей особым изяществом и красивыми, будто покрытыми инеем, крыльями. «Воздушный!» — воскликнули мы с Джо одновременно и улыбнулись друг другу. «Самка!» — определила Джо. «Она красавица!» — добавила я. «Мы с ней облетим весь мир!» Я еще никогда не видела Джоанну такой счастливой. «Прекрасные планы, мисс Джей!» Подошел к ней профессор. «Только поспешите к купальням, чтобы ваш дракон не замерз. Мисс Раффор, как у вас дела?» «В ожидании», — отозвалась я, показывая на новые трещинки, которые узором разбегались по скорлупе моего яйца. «Прекрасно. Значит, к ужину все завершится». Он довольно потер ладони друг о друга. Я обвела взглядом колыбельный дом. Кроме меня ожидали появления своих драконов еще три хранителя. Весь пол был покрыт разноцветными осколками скорлупы, и среди них по-прежнему расхаживал профессор Лагер. Двери колыбельной стояли открытыми нараспашку, и иногда мимо них проходил кто-то из преподавателей или стражей. И я вдруг поймала себя на том, что думаю о Шейне, о том, что сегодня его еще не видела. Но мне этого бы хотелось, ведь сегодня такой важный день. Я тряхнула головой, отгоняя эти странные и глупые мысли. С чего бы Шейну сюда приходить? Но тут мое яйцо качнулось, потом еще разок, и по скорлупе побежала уже более глубокая трещина. Постепенно она стала расходиться, становясь шире. «Давай, давай!» Я тотчас забыла и о Шейне, и обо всем остальном, сосредоточившись на происходящем. Толчок изнутри, и кусочек скорлупы откололся. Потом еще один и еще, пока в отверстии не блеснуло что-то синее. Блеснуло? Если чешуя блестит, выходит, там металлический дракон? Меня охватил сильный трепет. Еще толчок, и наружу высунуло синее крыло. Синее с золотым узором. Теперь я, следуя примеру подруг и других ребят, принялась помогать своему дракону. Руки дрожали, пока освобождали малыша на свет. Наконец он показался весь. Сапфировые спинка и лапы и золотистый животик. Я так разволновалась, что забыла позвать профессора. Но он уже и сам оказался рядом. «Металлический дракон, мисс Раффор». Он одарил меня своей дружелюбной улыбкой. «Пол уже определили?» «Нет», — спохватилась я, осторожно касаясь его под шеей и ища характерные для самца мешочки. «Это самка?» Я вопросительно взглянула на профессора, и тот одобряюще кивнул мне. Я бережно, точно он был из хрупкого стекла, взяла дракона на руки. Он и правда был мельче остальных своих сородичей, только появившихся на свет, что неудивительно. Но теперь я знала, что все волнения позади. Он, точнее она, наберет силу и станет прекрасным драконом. Малышка, словно услышав мои мысли, тихо заурчала. «Сейчас, сейчас!» — подбодрила ее я, устремляясь к купальням. Они располагались совсем рядом, и весь путь занял всего несколько минут. За зеленым ограждением раскинулись два бассейна с теплой водой. По бокам — две круглые площадки с подогревом, полностью освещенные солнцем. Я увидела Бекки с Юной и пошла к ним. «Сюда, вот так, тут совсем не глубоко». Наперебой стали помогать мне подруги. Дракон Юны плескался в воде, забавно шлепая по ней крыльями. А Беккин лежал рядом на площадке с подогревом, греясь под лучами солнца. «Ему больше нравится здесь», — с улыбкой пояснила Бекки. Мисс Туфо сказала, что это потому, что он древесный. «Если у Оливии самка, значит, у нас для нее есть женихи», — со смехом заметила Юна. «Пары создают только подобные себе виды», — отозвалась Бекки. «Так что мой, увы, точно в женихи ей не подойдет». «Зато мой подойдет», — сказала Юна, и в этот самый момент моя маленькая драконица недовольно зашипела на ее дракона, и тот обиженно отплыл в сторону. «Кажется, они не сошлись характерами», — засмеялась я и залюбовалась своей красавицей. На солнце и в воде ее синяя чешуя блестела, как драгоценный камень. «Ничего, от ненависти до любви один шаг», тоже весело ответила Юна. «А твоему, Бекки, мы сосватаем драконицу Люка». «А тебе только бы сватать кого-то», покачала головой Джо, услышав ее слова. Она сидела чуть поодаль вместе с Люком. Их драконы, накупавшись, тоже теперь грелись на теплых платформах. «Ты о чем-нибудь кроме свадьбы думаешь вообще?» «Например», хохотнула Юна и вдруг покрылась румянцем. Я проследила за ее взглядом и поняла причину смущения. По другую сторону бассейна остановились Дэймон Кейн и Аарон Шейн. Мое сердце вдруг тоже учащенно забилось. Наши с магистром глаза встретились, и на его губах появилась легкая улыбка. «Эй, куда поплыл?» вскрикнула Юна. Ее серебристый дракоша, шустро двигая лапами и крыльями, удалялся в противоположную сторону. «Вот же неугомонный!» Можно было бы предположить, что ей даже повезло, поскольку дракоша плыл как раз в сторону ее любимого Кейна. Но именно в этот момент страж и магистр решили продолжить свой путь. А около меня присел Винсент. Его огненный дракон полыхал на солнце, как настоящее пламя, и с удовольствием резвился в воде. «Я никак не могу вытащить его из бассейна», — шутливо пожаловался он. «Уже весь сам мокрый». Удивительно, ведь она огненный дракон. Заметила я, тоже смеясь. Казалось бы, должна не очень любить воду. Но на деле воду не жалуют только древесные. «Значит, вас ждет путь целителя, мисс Линдсей?» Раздался позади мужской голос. «Думаю, других вариантов у меня нет, Мирк Кейн». Голос Бекки звучал звонче обычного. Я обернулась. Кейн и магистр теперь стояли совсем рядом. «Значит, ряды стражей вы не пополните», — продолжил Кейн с улыбкой. «Увы, но зато их могут пополнить Оливия и Юна». Бекки показала на моего дракона, а я уловила странный блеск в ее глазах. «Но они могут выбрать не участь стража», — заговорил уже Шейн, поглядывая то на меня, то на моего дракона. «А, например, поисковика или вообще бойца?» Он усмехнулся. «Нет, я не представляю Оливию бойцом». Включился в разговор Винсент и приобнял меня за плечи. «Думаю, они с драконом, скорее всего, выберут поисковое направление. Хотя, на мой взгляд, тебе должен был достаться древесный дракон. Ты больше склонна к спокойной деятельности, как целитель». Эти рассуждения Винса отчего-то вызвали во мне досаду. «Ты считаешь, я не способна быть стражем?» Я повела плечом, тем самым избавляясь от его руки. В другой раз я была бы счастлива его объятием, но в эту секунду они показались мне обузой. «Нет, что ты!» Винсент взволнованно посмотрел на меня. Потом улыбнулся лукаво. «Просто хотелось бы, чтобы в будущем мои раны, полученные в бою, лечила такая очаровательная и нежная целительница, как ты». Слова были приятные и даже смущающие, но в глубине души все равно почему-то вызывали раздражение. Может, потому что на нас смотрели стражи? «Что ж, придется тебе лечиться у меня, Миркмур», — хмыкнула Бекки. «А Оливия будет парить в небесах вместе с другими стражами». «И со мной тоже», — вернулась запыхавшаяся Юна. Ее дракон предпринял очередную попытку подружиться с моей девочкой. Но та снова зашипела на него, по-прежнему предпочитая плавать в одиночестве. «Вы ведь возьмете меня в свой отряд, Мирк Кейн?» «Если того захочет ваш дракон, мисс Голд». Улыбнулся тот и прищурился, глянув на небо. «Не забывайте, что решающее слово всегда за ним».